Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Как жизнь молодая? Не твое дело. С финским ножом, говорят, ходишь? Что? Говорят, с финским ножом ходишь по улице. Хожу, да, с ножом. А с какой целью? Убивать нападающих. А кто нападает на добрую бабушку? Кто такой гад? Найдутся. Валентина Петровна, очень одна вещь нужна. Нам нужна эта жилплощадь. Чего? Добрая старушка, подпиши нам квартирушку. Хуй тебе, сука рваная. Ну, ты у меня на учете милиции, блядь, ну, почему стоишь. Так грубо? Ну, мы по-доброму к тебе. Совсем. Я тебе на милиции, на Петровке, на учет поставила, ну, блядь, такую. И участковый, ты тоже на учете, блядища. Ну, почему? Ну-ка, зачем вам квартиру?